я попросил Дмитрия Александровича Авдеева коснуться такого недуга, как депрессия. Множество наших современников мучаются унынием, безрадостностью, хандрой, меланхолией. Все это так им свойственно. Многие списывают это на трудности времени. Многие говорят, что это вот такое греховное начинание. Люди таким образом реагируют на нераскаянность своей души. Но все же полностью можно списать вот эти состояния и отнести их исключительно к области духовной, то есть связанной с грехом, связанной с тем, что грех просто уничтожает душу человека. Или все же есть некие свойства в душе, которые требуют лечения, врачебного вмешательства? Замечательно, Евгений Константинович, что вы затронули сегодня этот важный и актуальный вопрос. В прежних передачах я уже упоминал о том, что депрессия, депрессия рознь, и вот упоминал о том, что вышла у меня книжица, она так и называется «Депрессия как болезнь, депрессия как страсть». Сегодня я постараюсь более подробно ответить на эти вопросы, как-то повнимательнее эту тему рассмотреть. Итак, депрессия. Это самый распространенный синдром душевных заболеваний. Что такое синдром? Это совокупность болезненных проявлений, так сказать, болезненных симптомов. Вот в мире примерно до 7-8% населения вообще земного шара страдают депрессивными расстройствами. В 1983 году, у меня есть такая статистика, таких людей было более 100 миллионов. Это не просто некая печаль, такая хандра, которая может пройти. Иногда даже мы говорим о светлой печали, некое такое дурное настроение. Это действительно то, что приносит человеку страдания? Это действительно приносит человеку очень серьезные страдания. Это если, я об этом потом скажу, говоря о невротической депрессии, это печаль мирская, печаль не по Богу, печаль, которая смерть соделывает. Но вернусь к печальной статистике. Например, в структуре болезней позднего возраста, психических заболеваний позднего возраста, 40-60% это депрессивные нарушения. Какие же главные проявления депрессии? Вот известно с незапамятных времен так называемая депрессивная триада. Ну, к ней относится в первую очередь, конечно же, пониженное тоскливое настроение, замедленное мышление, двигательная заторможенность. Что можно еще отнести к другим проявлениям депрессии? Вот очень важно отметить нарушенный сон, сниженная способность к сосредоточению, плохой аппетит, утрата прежних эмоциональных реакций, отсутствие интереса к ходу жизненных событий, мучительная нерешительность, вот представьте себе это, ощущение собственной неполноценности, ну и, что самое страшное, это суицидальные идеи и действия. Это квинет, самое сильное проявление, это наверное. Да, это самое сильное проявление. Я вам скажу так, что примерно 75% среди страдающих депрессией когда-либо думали о суициде, а 10-15% от этого числа больных пытались совершить этот суицид. Вы представляете социальную значимость, остроту, духовную остроту? Это наши соотечественники. Ежегодно в России накладывают на себя руки более 60 тысяч человек. Это целый город самоубийц. В таком случае срочно скажите нам, как справиться с этим, потому как многие, послушав нашу передачу, может быть, решат, что достаточно просто сходить в церковь, поставить свечку, там, выполнить некоторые обряды. Другие побегут в аптеку за какими-то таблетками. Может дойти это до алкоголизма, как я знаю, и до наркомании, потому что мы с вами говорили перед началом передачи, алкоголизм – это скрытое самоубийство человека. Вот что мы можем посоветовать? Я бы начал отвечать на этот вопрос с небольшой такой классификацией. Я постараюсь ее кратко изложить, чтобы она не затруднила наших слушателей. Вот различают несколько видов депрессивных состояний. Первый вид – это вот невротическая депрессия. Вот это депрессия как страсть. Это следствие порабощения души страстями уныния и печали. Невротическое – это как бы вот пограничное состояние, которое обратимо в принципе, совершенно, да? Верно. Это пограничное состояние. Здесь такое наслоение внешних, ситуативных, стрессовых факторов, иногда очень серьезных, сильно бьющих по душе, и внутренней готовности. Ведь мы знаем из святоотеческой литературы, как старцы, как святые отцы переживали трудности, считали себя достойными всяких скорбей, благодарили Бога за посланную скорбь. Увы, нашим современникам это не свойственно, по большей части случаев. Вот невротические депрессии. Их огромное количество. Их просто невозможно пересчитать. Наиболее часто встречающиеся. Проблемы в семье. Супружеские измены. предательство, крах надежд, какие-то профессиональные нарушения. У мужчин, как следствие, алкоголизация, соматические, психосоматические заболевания, то есть болезни, возникающие на нервной почве. Вот здесь, при этом роде невротических, депрессивных состояний, нужно понимать, что изначально человек психически не болен, что это реакция личности. Нужно найти правильный выход из создавшейся ситуации. Найти верные доводы в пользу выдержки, спокойствия, самообладания. Конечно же, молиться. Конечно же, с кем-то посоветоваться из духовно опытных людей. Просто дать себе какой-то непродолжительный отдых. Можно попринимать некоторые препараты. В аптеках они продаются, такие седативные сборы и так далее. Но я повторяю, главное будет выход из этой ситуации. Если нет выхода, надо изменить к этой тревожащей ситуации свое отношение. А как это сделать? Ведь без ближнего, без альтер-эго это практически невозможно сделать. Да ведь порой мы живем в мире своих иллюзий. И вот надо понимать, ну для православного человека здесь есть все ответы. Вот когда читаешь выдержки святых отцов о терпении и скорби, о мире душевном, святый праведный Иоанн Кронштадтский говорил замечательные слова. Всю нашу жизнь нам нужно бороться с тайным помыслом нашего сердца, что мы можем жить хоть одну минуту, хоть одно мгновение без Бога и вне Бога. Вот если быть очень лаконичным, то в этих словах святого праведного Иоанна Кронштадтского вот ответ на суть депрессивных состояний, невротических депрессивных состояний. Если пытаться выйти из невротической депрессии только с помощью медикаментов, это затянет этот выход, это не решит проблему. А вот есть другие депрессивные состояния, которые возникают от естества, так называемая эндогенная депрессия. Она характеризуется, ну, может быть, больше тяжестью, длительностью, сезонными проявлениями, весна и осень хуже. Я бы даже сказал, цикличностью суточной, утром хуже, чем вечером. Утром хуже, утром, обычно говорят. Утром хуже, чем вечером. Да. Утро вечером мудренее, а тут оказывается совсем наоборот. Простите, что это за невротическая проблема, когда с утра отвратительное состояние, а вечером все решено и все хорошо. Отсутствием какой-то психологической связи между стрессами и проявлением депрессивных состояний. Как правило, больной не может сообразить, от чего, когда вот утром встал, как говорят мои пациенты, как будто какой-то тумблер переключился в голове. Вот здесь нужно сказать себе честно, я болен. Иногда сам человек даже не может это распознать. Может быть, близкие, родители его, супруг, супруга должны это сделать. Нужно обратиться к врачу, нужно попринимать таблетки, часто это антидепрессанты, транквилизаторы. И вот по мере выздоровления, может быть, удельный вес психиатрической помощи будет ослабевать, а психологической, духовной будет возрастать. Но лечиться при эндогенных заболеваниях нужно обязательно. Увещевания, какие-то, знаете, эпитимия, еще что-то здесь совершенно неуместно. Есть особый род депрессивных состояний. Это депрессии скрытые, когда под маской, они так и называются, маскированные, под маской соматических различных недомоганий. То есть болит живот, болит голова, нет сна, болят суставы. Скроется депрессия. Я приведу такую статистику. 20-30% посетителей поликлиник наших соматических страдают маскированной депрессией. Вот назначение лечения, как врачи говорят, ex juvantibus, то есть, казалось бы, с такой целью профилактики, дает хорошие результаты. Ну и, наконец, последний вид депрессивных состояний – это депрессии соматогенные. Депрессии, которые возникают как следствие тяжелой болезни. Вот во время эфира был звонок, женщина сломала ногу, и вот долго-долго она уже хворает, и сама поняла, что причина ее хвори уже не сломанная больная нога, а ее душевное состояние. Тут мы переходим к такой сложной части медицины, как психосоматические заболевания. Некоторые ученые утверждают, что до 80% вообще всех заболеваний, которыми болеет человечество, имеет такое психосоматическое происхождение, то есть происхождение не физического свойства, да, повреждение желудка, ну скажем так. И вот как здесь происходит вот эта удивительная взаимозависимость? В начале прошлого века, а точнее в 1818 году, такой врач-исследователь Хейн Рот предложил термин «психосоматика». Какое-то время он этот термин жил так автономно, и на него не очень обращали внимания. Но вот в 20-30-х годах нашего столетия этот термин вдруг приобрел особое звучание. Исследованиями Елены Донбар, например, были описаны определенные типы личности, которые можно установить, верифицировать при разных заболеваниях. Появился термин артритическая личность, появился термин коронарная личность. Это вот, что такое? Вот поскольку сердечно-сосудистых заболеваний огромное количество, я сейчас поясню. Дальнейшим исследованиями американцев, вот Фридмана, Розенмана, даже появилась книга «Поведение типа А и ваше сердце». А что такое поведение типа А? Они назвали эту группу людей «Ambitious Personality» – амбициозные персоны. И установили, оказывается, у людей, которые любят сидеть в президиуме в первом месте, которые переживают, когда проигрывают в игре ребенку, которые нервничают, когда машина застревает в уличной пробке и прочее, прочее такое, кровь, оказывается, сворачивается в 6-8 раз быстрее. У этих людей частый инфаркт. Это синдром менеджера. Это синдром вот такого, знаете, волевого человека, который совсем далек от христианского смирения, как выясняется. Вот это так. Вот в связи с этим, вот эти амбициозные личности, что это? Это такой природно созданный тип характера или все же греховная страсть? Я так думаю, что в данном случае мы имеем такой микст некоторых природных свойств, которые, может быть, тоже имеют некоторую греховную природную историю. Это мужская агрессивность, да? Да, и, так сказать, в воспитании средовые факторы. Но я бы хотел вот сразу предостеречь и себя, и вас, Евгений Константинович, и наших радиослушателей. Дело в том, что вот не все так просто. И не все так однозначно. Болели все святые отцы, болели все старцы, наверное, болеет каждый христианин. И вот тут так, не всегда болезнь как бы есть следствие вот прямых грехов. Иногда Господь дает болезни, страдания как награду для тех, кто радуется тяготам. То есть вот здесь нет прямых таких вот корреляций. Если говорить в целом о статистике, она именно такова. Так вот я вернусь к повествованию о коронарных персонах. Если условно высветить вот эту схему, которую нарисовала Донбар, то получается так. Характер – болезнь. Вот мои размышления привели меня к тому, что почему же только характер? А как формировался характер? Наверное, схема может быть продолжена следующим образом. Грех, греховная страсть, греховное повреждение, потом характер, а потом болезнь или какие-то страдания. Я хотел бы, чтобы вы осветили группу явлений психической жизни, которые называются неврозами навязчивости. Достаточно часто встречается в нашей жизни поведение, которое мы не относим к болезненному проявлению. Мы считаем, что это просто вот такие черты характера, а человек, который испытывает эти проявления, он переживает все-таки это как страдание. Невроза навязчивости – это очень сложная форма невротических расстройств. Я сразу оговорюсь, что навязчивые состояния бывают столь сложны, столь многообразны, что некоторая их часть упорных навязчивостей может быть проявлением психотического процесса. Сегодня я не буду это освещать, это может быть следствием большой психиатрии. Но вот о невротических навязчивостях поговорим. Каких только нет навязчивых состояний. Это навязчивые страхи, это навязчивые переживания, навязчивые действия. Моя точка зрения такова. Навязчивости – это, наверное, самая демонически уязвимая форма невротических расстройств. Ну, откройте в таком случае, это уже интригует чрезвычайно. У меня был пациент, доктор наук, у него было жуткое томление. Он испытывал непреодолимое желание пересчитывать пуговицы на пальто встречающихся людей. У меня был еще один замечательный врач, очень известный врач, у которого было желание немедленно переодеваться. Ему казалось, что он резко потеет, и вот запах этого пота как-то может покоробить других людей. При этом люди очень тяготились этим состоянием, прекрасно работали, отдавали отчет всей тяжести, всей нелепости, плакали, отчаивались, говорили, что навязчивости буквально погубили нашу жизнь. В этом случае я должен признаться и вам, и нашим слушателям, что у меня тоже бывают такие навязчивые состояния. Знаете ли, когда просто крутится какая-то песенка в голове и не может от нее избавиться, просто уже она надоела совершенно, она крутится и крутится каким-то образом. Мы, православные люди, мы знаем, что христианин ведет наше брань не против крови и плоти, но против духа злобы поднебесной. В этом случае это действительно так. Очень часто, по моему мнению, это вражеские искушения. Я приведу подтверждение своим словам. Вот что пишет Преосвященный Владыка Варнава Беляев. Ошибка нынешних людей заключается в том, что они думают, что страдают только от мыслей, а на самом деле еще и от бесов. Это могут быть дьявольские наваждения, да, которые человек не может избавиться. Не может избавиться. Мысли, помыслы постоянно какие-то. Когда согрешила Ева? Когда вкусила запретный плод? Нет, раньше. Когда стала собеседовать со змеем. Вот надо понять, что вот эти помыслы, это помыслы вражей. Они чужды нам, они несут какую-то нелепость, они тяготят сердце, тяготят разум. И здесь вот опытные подвижники говорят о том, что они выражаются Иисусовой молитвой и не сослагаются с этими помыслами. Любому человеку нам 30-40 лет, кому 8 тысяч лет, и он много опытнее, достаточно только сосложиться, достаточно только начать рассматривать этот помысл. А что может быть действительно, что-то есть такое, что нужно пересчитывать пуговицы, или 10 раз переставлять предметы, или мыть руки до появления пены 80 раз, чтобы пена появилась 80 раз. Какая сила заставляет это делать? В ряде случаев это сила демоническая. И помощь, я это видел, весь мой клинический опыт об этом говорит, помощь наступает тогда, когда человек это осознавал, когда человек не сослагался с этими помыслами и прибегал к Божьей помощи. Просил у Бога помощи, часто с благословения исповедовался и причащался, ездил к святым источникам, прикладывался к мощам. Вот здесь очень важно, помощь приходит от Бога. Вот так в раз может случиться после посещения святых мощей, святынь, монастырей, общения с духовно-опытными людьми, когда на душе вдруг становится мирно, тихо и спокойно. Я как-то был недавно в Оптиной пустыне, и вот беседовал с одним братом, он говорит, идешь к духовнику с вопросом, приходишь, а вот вопроса как-то нету. Вот как-то нет вопроса, а вот шел, а еще ничего не спросил. Конечно, что это помощь Божья. Это помощь Божья. А относится ли к вот этому синдрому навязчивости, психоз навязчивости, в данном случае мы говорим о неврозе навязчивости, относится ли алкоголизация? Ведь алкоголик тоже как бы пристрастен к этому. Совершенно верно. Это форма навязчивой страсти. Это форма бесовского воздействия при собственном попустительстве, при собственном сосложении с этой страстью. А, простите, а блуд, а интернет, в этом случае мы говорили об интернет-мании, этот спектр, этот перечень может быть очень сильно расширенным. Вот в этом отношении я в таком случае подтверждаю ваши слова о том, что припадание к милости Божией и к угодникам, заступникам перед Богом за человека очень помогает. Я вот сам был свидетелем, как в нашей паломнической поездке по святыням Италии, по христианским, древним православным святыням Италии, с нашей паломнической группой паломнической службы Радонеж, мы имели в своей группе некого бизнесмена, который страдал алкоголизмом. Просто чрезвычайно страдал. И он, честно говоря, очень портил атмосферу во всей группе, потому что постоянно это дыхание, это неадекватные поступки, связанные с бесконечной выпивкой, хотя человек паломничество знал, куда он едет. И мы, в общем-то, не могли предположить, какова же цель его поездки. И вот в результате, уже в Риме, мы посещали один храм, где находится мощи мученика Бонифатия, заступника как раз вот перед Богом за пьяниц. И, вы знаете, произошло действительно фантастическое чудо. Фантастическое. Этот человек буквально изменился, вот буквально в этот же день. Попил, прекратил пить, да, и вот следующие 3 дня он ни грамульчики не выпил, хотя бы продолжался каждый день. Это раз, и потом, ну, самое замечательное, я уже тогда это отметил, там, изменение фантастическое, но потом, уже через несколько лет, он мне случайно позвонил, у него, во-первых, правилось отношение с женой, семья была на грани распада. У него установились очень хорошие отношения с детьми, уже взрослыми детьми, которые чувствуют его как товарища, как партнера, уважают как отца. И самое удивительное, что у него бизнес пошел очень хорошо. Трезвый человек, он, естественно, очень хорошо стал справляться со своими чисто профессиональными задачами. И в результате он смог очень существенно помочь Радонежу в тот самый момент. Неожиданно это был звонок, когда мы переживали очередной тяжелый кризис. Вот такое свидетельство, которое вот я лично могу рассказать нашим слушателям. Слава богу, и примеров таких много. Вот если в случае неврастении нужно действительно проанализировать всю гамму обстоятельств, которые привели вот к этой нервной слабости, ну что же анализировать в данном случае? Какая же здесь логика? Здесь очень часто бывает бесовское наваждение. Но это только часть случаев. Другая часть случаев – удивительные пары, удивительные сочетания. Я видел, как формируются неврозы навязчивости у людей, согрешающих блудом. Казалось бы, трудно эти вещи сопоставить, но это так. Я видел формирование упорных навязчивостей людей, у которых имеется зависть, дикая зависть. И Господь, возможно, дает потерпеть это. Потом следующее. Вот фобии, страхи. Это вообще это область клинической психиатрии, заслуживающая многих передач и многих томов. То есть это страхи ничем как бы не мотивированные. Немотивированные страхи, боязни высоты, боязни закрытых, открытых помещений, боязни загрязнений. Ну, как ребенка, боязнь темного пространства. Мы читаем в Священном Писании: «Совершенная любовь изгоняет страх». Посмотрите, какой интересный поворот. «Совершенная любовь изгоняет страх». Это еще всегда недостаток любви. Любви. А Бог есть любовь. Это недостаток Бога в душе, в сердце человека. Вот здесь тоже могу привести пример маленький. У меня есть несколько знакомых деток. Одни более воцерковлены, другие менее. Ну, собственно, это все зависит от родителей, как вы сами понимаете. И вот мальчик маленький. Ему вот 3,5 годика, ужасно страдает страхами. Он боится, ну, как многие дети, но это болезнь, такие переживания. Оставаться один боится, обязательно спит с приоткрытой дверью. Ну, правда, как тоже многие дети, но тут реакции очень такие активные. А девочка, ну, чуть-чуть, может быть, его старше, у нее удивительная, потому что родители ее такие церковные люди, у нее действительно удивительное теплое детское чувство Бога. Она любит Божью Матерь, у нее иконки, она всегда матери просит, чтобы та покупала иконки ей церкви, у нее всегда в уголочке стоит, и она молится, каждый вечер молится перед этими иконками по-детски, родители даже не заставляют ее как-то отдельно, она вот уходит, ей просто нравится, она любит это, и вы знаете, ничего подобного нет, никаких страхов, ребенок спокойно, спокойно душой засыпает. Конечно, в этом плане, насколько счастлив ребенок из православной семьи, с ним родительское Божие благословение, на нем нательный крест, он причащается, родители венчанные с супруги, дом освящен во имя Святой Троицы, на стене иконы. Засыпает при свете лампадки. Засыпает при свете лампадки. Помните, как Шмелев удивительно описывает да, эти детские впечатления? Да, конечно. Но и вот иногда бывают и вражьи воздействия и тут. Вот чем объяснить? Ребеночек может проснуться 2-летний, сказать: «Мама, пой Богородицу». Как? Какая, казалось бы, логика глубокой ночи, да? Или ребенок просит, чтобы его обязательно перекрестили, если вдруг его родители забыли благословить и перекрестить на ночь. Нет-нет, это очень важно. Возвращаясь к навязчивостям, кроме вот таких напрямую уже, скажем, это уже не навязчивость, а навязывание извне, из мрачной духовной сферы человека неких помыслов, есть еще все-таки и естественная сторона. Это явление, такие психосоматические проявления навязчивости. Вот как здесь справиться с этим недугом? Что здесь можно предпринять человеку? Предпринять следующее. Я уже как-то кратко об этом упомянул, но нужно не верить навязчивости. Нужно с нею не сочетаться. Это очень важно. Можно рационально разложить навязчивый помысел, тот же страх, и утром проснуться, и первое, что почувствовать в своей голове, как я боюсь этого, этого и этого. Нужно не сослагаться, нужно прибегать к помощи Божией. Вот еще один момент, даже, наверное, 2. Святые отцы говорят: за страхом тщеславие. За страхом тщеславие. У меня был недавно один пациент, он музыкант, играет в оркестре, и обратился ко мне по поводу страха публичного выступления. Человек, он православный, я говорю: вы на меня не обидитесь, если я вот вам скажу, что за страхом тщеславия. И я попробую вербализовать, то есть словесно показать, как это все происходит. Но он согласился любезно. И мы начали. Я говорю: вот вы садитесь в оркестровую яму, и вы чувствуете, что вот вы бы могли сыграть лучше, что если бы, а вдруг вы сыграете хуже, а вдруг вас не оценят так, как вы готовы, и идет этот бесконечный поток помыслов. Бесконечный поток помыслов. И замечательный пример, как от этого избавиться, чисто психологически. Вот известный швейцарский психолог Виктор Эмиль Франкл в свое время предложил метод, который вообще близок к христианскому смирению, наверное, поэтому он и работает. Называется этот метод парадоксальной интенции. В чем же парадокс? Парадоксальное намерение. А парадокс в том, что человек разрешает себе то, чего в высшей степени боится и опасается. Вот если бы вы перед прямым эфиром или перед записью сегодняшней передачи говорили бы мне: успокойся, возьми себя в руки, успокойся, я бы, наверное, трясся, как лист осиновый. А если как-то понять, что я вообще способен на ошибку, я вообще многого не понимаю, и вообще и много из этого, то вы знаете, от этого как-то и проще, и легче, и лучше, и правильнее. Иногда в этом смысле легче себе позволить быть просто дураком. Да. Ну что, вот такой я дурак. Что ты сделаешь? Да. А потом не еще... Не строить себя, не делать из себя более умного, чем ты есть на самом деле. Совершенно верно. А потом есть еще один момент. Мы ведь с вами живем, ну, к счастью или к сожалению, снижая, не в деревне. Мы с вами живем в огромном индустриальном мегаполисе в городе Москве. Я вот когда иду на прием больных, иду на работу, скажу вам откровенно, если мне не удается сохранить свой глаз, а я работаю в центре, принимаю в центре, то потом минут 15-20 не помолиться, не, собственно говоря, внимательно пациента выслушать просто невозможно. Этот поток, простите, всякой непотребщины, который на газетных развалах и так далее, и так далее. Вот тут, конечно, нужно периодически бывать и на природе, и как-то оздоровить свой образ жизни. Но есть и определенные препараты, и медицинские препараты, но это все индивидуально во время консультации, которые можно порекомендовать с той целью, чтобы как-то укрепить свою нервную систему и убрать вот те болезненные проявления, которые, к сожалению, возникают.